Искатель. Первая фаза. Книга вторая. Автор Евгений Дюд. Глава 21. Три дня спустя или страшную русскую сказку заказывали? Статус загрузки фазы 90,2%. Штаб Всемирной ассоциации искателей. Зал для собраний напоминал гигантский улей, полный гудения голосов и мельтешения разных фигур. Люди в черных костюмах и боевых доспехах с холодными взглядами и оружием, украшающим плечи или пояса, сидели рядами в огромном полукруглом помещении. Над их головами сверкал массивный купол из прозрачного стекла, через который пробивался тусклый свет дня. На стенах огромные мониторы, где показывались тревожные карты мира, утыканные красными точками. Люди в зале говорили одновременно. Каждый стремился переорать другого. Столько сильнейших искателей в одном месте — это было зрелище одновременно величественное и пугающее. Смешение криков на разных языках и эмоциональных жестов создавало крайне тревожную атмосферу. Но стоило за трибуну выйти главе Всемирной ассоциации искателей, как зал моментально охватила гробовая тишина. Перед присутствующими стоял высокий мужчина с седыми висками и суровым взглядом. Он медленно оглядел всех собравшихся. Его глаза задерживались на каждом лице, словно он хотел, чтобы все в этом зале знали. Он видит их. Знает, что они чувствуют. «Искатели!» — начал он. Его голос был хриплым, но звучал так, будто гремел гром. «Я здесь не для того, чтобы дать вам надежду. Я здесь, чтобы сказать правду. За последние 10 лет мы пережили многое. Землетрясения, вторжение монстров, разрушение городов и миллионов судеб. Мы смотрели в лицо опасности сфер, каждый раз думая, что это конец. Но мы справлялись. Мы всегда справлялись. До сегодняшнего дня». Он сделал паузу, давая возможность всем присутствующим ощутить тяжесть его слов. 8 стран. 8 столиц. 8 атак. Более 300 погибших искателей. Среди них 25 искателей 99 уровня. Каждый из них был закаленным в боях воином. Каждый был тем, на кого равнялись другие. Но теперь они мертвы. Шепот, как страшная тень, прошелся по залу. Даже самые хладнокровные не могли скрыть потрясение. 25 искателей 99 уровня. Это были легенды. Те, кто считались непобедимыми. А теперь их больше нет. «Опадавшие скрылись, не оставив после себя и следа. Мы не знаем, кто они. Мы не знаем, чего они хотят. Но мы знаем, что осталось после них. Сферы А-ранга 99 уровня. Каждая из них теперь висит над столицей одной из стран, как палач, готовый опустить топор». Глава ассоциации поднял руку, и на экране за его спиной появились изображения этих сфер. Огромные, сияющие, обвитые фиолетовыми нитями хаоса. Они пульсировали, словно живые, и каждый, кто смотрел на них, ощущал ледяной ужас. «Эти сферы источают огромное количество хаоса», — продолжил глава ассоциации. «Они вытягивают жизнь из всего, что оказывается рядом. Наша ассоциация провела расчеты. Если не уничтожить сферы в ближайший месяц, нашу планету ждет катастрофа невиданных масштабов. Миллионы людей вынуждены будут покинуть свои дома. Мы не готовы к столь массовому принудительному переселению. Это приведет к нехватке ресурсов, а как следствие голоду и гражданским войнам. Каждая страна ощутит на себе этот ужас. Глава вновь остановился, давая всем возможность переварить услышанное. Но это еще не самое страшное. Эти сферы не просто уничтожают все вокруг себя. Хаос, выделяемый ими, мутирует. Рядом с каждой из сфер начинают образовываться сгустки энергии хаоса, напоминающие коконы. Первые попытки уничтожить их оказались тщетными. Каждый из нас может бояться, может сомневаться, но у нас нет права медлить. Враги бросили нам вызов, и теперь от нас зависит, каким будет ответ. Наш долг — защитить Землю. Нами было принято решение собрать сильнейших из оставшихся в живых 99-х и сформировать из них несколько команд для уничтожения сфер и того, что они призывают в этот мир. Каждый из присутствующих в скором времени получит уведомление со всей необходимой информацией. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. После этих слов на главу обрушился шквал вопросов от искателей. Каждый из них хотел что-то прояснить. Однако, на самом деле, всех волновал лишь один вопрос. Хватит ли у них сил, чтобы уничтожить эти сферы? Вот только ответить на него никто не мог. «Что скажешь, Идо?» Выходя из зала, спросил Грознов. «Жалкое зрелище!» Больше половины из собравшихся не продержались бы и 2 минут против того старого ублюдка и его летающих тварей. Вот только честно будет признать, что и у нас было не очень много шансов на победу. Подметил Грознов, достав из кармана брюк сигарету и закурив. Предпочитаю судить о бое, который заканчивается смертью одного из участников, а не бегством. Мы не представляли для 10-го никакого интереса. Стоило только сфере поглотить 3 предателей, он сразу же отступил. Сделав небольшую паузу, Грознов продолжил. «Как у тебя продвигается сбор информации?» «Предложенные тобой методы не очень эффективны». «Я же уже говорил, мы не можем потерять единственный источник информации». Перебил Ида Грознов. «Тогда не удивляйся тому, что процесс идет так медленно!» Сухо ответил Ида и направился к выходу из здания. Оставшись один, Грознов вызвал меню отрядов гильдии и, открыв отряд Евы, задал статус «Дезертир» для каждого участника. «Не ожидал, что ты поддашься на такие жалкие манипуляции», произнес Грознов, устанавливая статус для профиля Евы. Статус загрузки фазы 90,2%. Мертвая сфера. Вопросительный знак. Я медленно открыл глаза. Пульсирующая боль сразу же отдалась в висках. Тело будто налилось свинцом. Пальцы коснулись чего-то шершавого и жесткого. Кажется, это дерево. Я лежал на холодном полу. Дышать было тяжело. Как будто кто-то поставил груз на грудь. Попытался сесть, но это оказалось сложнее, чем ожидалось. Рядом слышался треск. Догорающий огонь? Нет, это было слишком далеко. Словно звук эхом прокатывался по голове. «Где это я?» Выдавил я хриплым голосом, обхватывая голову руками. Перед глазами все плыло. Единственный источник света пробивался через узкую щель в стене. Он был слабым и тусклым, словно стеснялся быть здесь. Запах. Ужасный, прелый запах гнили и пепла витал в воздухе. Спустя несколько мучительных минут я все-таки поднялся. Ноги дрожали, как будто меня кто-то вытащил из ледяной воды и тут же заставил бежать марафон. Каждый шаг был пыткой, Но я упрямо шел к двери, опираясь на стены, чтобы не упасть. Дверь скрипнула, открывая передо мной картину, от которой внутри все похолодело. Вокруг простиралась пустошь. Черная, выжженная, как после пожара. Пепел стлался по земле, а ветер поднимал его в воздух, крутя маленькие смерчи. Где-то вдали возвышались обугленные стволы деревьев, которые протягивали свои черные стволы к небу. «Какого же тут происходит?» Выдохнул я, чувствуя, как ноги снова подкашиваются. Облокотился на косяк, но сил стоять не было, и я просто сполз вниз. Мозг отчаянно пытался понять, где он находится, а вместе с ним я. Сколько времени прошло? Сколько же я был в отключке? И где я вообще? Да ладно я, где все остальные? Несколько глубоких вдохов. Главное не вырубиться и не поддаться панике. Я попытался позвать Миру. «Эй, Мира! Мира! Мира!» Но ответа не последовало. И тут меня накрыло. Воспоминания вспыхивали перед глазами, как кадры из фильма, перемешанные, размытые. Мы прыгаем в сферу. Крики, словно кто-то ругается. Ева и Мира? Суматоха. Темнота. Затем я вижу Аню. Она сидит рядом, перевязывает мои раны, шепчет что-то. Снова темнота. Потом резкая вспышка. Ночь. Рядом что-то теплое. Вокруг звучит какое-то странное пение и смех. А еще звук. Такой, будто где-то поблизости кто-то весело пляшет. Резкие звуки. Сражение? Крики. Леденящий женский крик. Я почувствовал, как меня тошнит. Резкий приступ головокружения. Все вокруг поплыло, и я рухнул на землю, тяжело дыша. Дотронувшись до кристалла, вызвал параметр здоровья. Надпись пульсировала тревожным красным цветом. Уровень состояния здоровья 20%. Низкий. «Почему же?» — простонал я, хватая ртом воздух. «Мне так плохо! Все бы отдал за кружку воды!» И тут как будто кто-то услышал мои мольбы. Взгляд упал на старый колодец. Он стоял чуть в стороне от хижины, окруженный потрескавшимися камнями. «Вода! Вода!» Хрипло прошептал я и, шатаясь, побрел к нему. Каждый шаг был настоящей пыткой, но я упрямо двигался вперед. Добравшись до колодца, ухватился за ручку и начал крутить. Цепь была ржавой, но поддавалась. Шум воды, льющийся обратно в колодец, внушал надежду. Когда ведро наконец показалось, я потянул его вверх, стараясь не уронить. Оно было тяжелым, полностью заполненным. Жадно схватив его, я наклонился и сделал большой глоток, и сразу же отшатнулся. Вода оказалась густой, вязкой, с отвратительным металлическим привкусом. Я выплюнул ее, стиснул зубы и, выругавшись, пнул ведро. «Да сука, что...» Я не успел закончить фразу, потому что из перевернутого ведра выпал странный ком. Это были волосы. Женские скальпы с косами. Черные, русые, золотистые, переплетенные в плотный клубок, грубо отрезанные. У корней все еще виднелась кожа. Я замер, не в силах отвести глаз. Так, тут только два варианта. Либо кто-то все же пошутил с Зоханом, либо бесславные ублюдки переключились с фашистов на прекрасный пол. Странное пение, которое я слышал в воспоминаниях, эхом пронеслось по округе. «Стоп! Стоп! Стоп! Мира, если ты решила меня игнорировать, сейчас для этого не самое лучшее время!» Заорал я и, споткнувшись о камень, упал на землю. «Ладно, спокойствие. Только спокойствие. Просто спокойствие. Вот только нихуя, это непросто!» «Ладно, прежде чем сойти с ума, надо собрать для этого достаточно оснований». Я поднялся и подошел к клубку из волос. Есть две новости, хорошая и плохая. Плохая — это реально женские волосы. Хорошая — не думаю, что они принадлежат моим спутницам. Вряд ли я был в отключке настолько долго, чтобы кожа успела так сгнить. Д. Дедукция. Ладно. Получается, они живы. Наверное. Теперь следующая проблема. Мира. Все функции кристалла работают исправно. Не хватает только Миры. Странно. Обычно, когда она замолкала, я будто чувствовал ее. А сейчас... пустота. Взгляд упал на землю перед хижиной, и я заметил нечто странное. Следы. Много следов. Кто-то или что-то ходило здесь не так давно. Присев, я разглядел их внимательнее. Люди. Причем не один и не два человека, а целая группа. Рядом с отпечатками ног были две длинные линии, словно кого-то тащили по земле. Что за... Мое сердце гулко забилось. Следы вели к дороге. Медлить не имело смысла. Я направился туда, пытаясь не свалиться после каждого шага. Стоило мне добраться до дороги, как заметил, что следы уверенно ведут в сторону леса. Его черные, выгоревшие стволы виднелись вдали. И тут я заметил хижины. Их силуэты маячили у края леса. Две из них уже наполовину развалились, будто не выдержали времени или чужой злобы. Но третья все еще стояла, и из ее трубы валил густой черный дым. «Волков боятся в лес не ходить», — пробормотал я. «Или как там? Неважно. Там точно не было строчки про гребаное пение, танцы и черный дым». Я двинулся вперед, стараясь не терять темп. Остановился только тогда, когда что-то яркое мелькнуло в траве. Красный лоскут ткани. Поднял его и сразу ощутил, что внутри что-то завернуто. Осторожно развернул ткань и увидел большое зелье здоровья. Внезапно, словно вспышка молнии, в голове пронеслась мысль. «Красная ткань — это часть кофточки Ани. Значит, она специально оставила это для меня». Даже немного порадовался. Это была первая, по-настоящему хорошая новость с момента, как я открыл глаза. Они живы. По крайней мере, были, когда их отсюда уводили. «Ладно», — сказал я, срывая крышку с зелья и залпом опустошая его. Горьковатый вкус растекся по рту, а тепло будто разлилось по всему телу. Уровень состояния здоровья 70%. Высокий. «Теперь намного лучше». Усталость и желание заснуть вечным сном в ближайшей канаве сразу отступили. Я двинулся дальше, ускорив шаг. Хижины становились все ближе, и все яснее вырисовывалась картина деревенского пейзажа после апокалипсиса. Два разваленных строения выглядели так, словно о них забыли столетия назад. Третье, напротив, было целой. Аккуратная крыша, ровные стены. Добравшись до хижины, я спрятался под окном и осторожно заглянул внутрь. Внутри никого не было. Только огонь в печи весело пожирал дрова, разбрасывая искры. Я осторожно открыл дверь. Она скрипнула, словно предупреждая о моем приходе. Но никто не отреагировал. Зайдя внутрь, сразу подметил, насколько все здесь было аккуратно расставлено. Слишком аккуратно. Все на своих местах. На веревках сушились грибы. На столе стоял большой чугунный горшок. Даже полы были подметены. Жар от печи наполнял комнату, делая воздух тяжелым и плотным. Я подошел к столу, стараясь не шуметь. Но тут услышал мягкий женский голос за спиной. «Не мог бы ты, пожалуйста, поставить ужин в печку?» Мое сердце ушло в пятки, а ноги и того дальше. Выписав в воздухе такой пируэт, что любая балерина обзавидуется, я задел ногой что-то тяжелое и рухнул прямо на пол. Сверху на меня тут же посыпались предметы утвари. «Прости, я не хотела тебя напугать. Надеюсь, ты не сильно ушибся. Как только силы вернутся ко мне, я сразу же все уберу». Вновь раздался женский голос. Я резко вскочил на ноги, оглядываясь по сторонам. «Ты... кто... чё... был... как... где?» Не могу сказать, что в потоке извержения моих слов я забыл добавить щепотку смысла. «Нет, он там определенно был. Просто где-то глубоко». «Прости, пожалуйста, я не хотела тебя напугать. И прости, что не встретила лично». Голос девушки был полон сожаления. «Я не рассчитала силы и теперь не могу даже встать с кровати. Однако, если ты окажешь мне честь и сам подойдешь сюда, обещаю принять тебя как самого дорогого гостя». «Так, Лео, сколько раз твоя жизнь становилась хуже после того, как в ней появлялся новый персонаж?» «Ответ прост. Много. Сейчас у тебя есть два варианта. Вылететь со скоростью звука из этой хижины и побежать прямо в лес, или остаться тут и поговорить с обладательницей этого прекрасного голоса. Даже не знаю, что выбрать». «Ладно». Сжав рукоять катаны, я повторно осмотрелся. Хижина все еще выглядела странно. Слишком обжитой для такого места. Тут явно чувствовалась рука хозяйки с большим опытом. А как показывает статистика и сериалы по любимым каналам моего деда, женщины, если и бывают маньяками, то с хозяйством у них всегда проблемы. В углу заметил дверь, ведущую в другую комнату. Она выглядела достаточно добротно. Как раз, чтобы скрывать что-то интересное. «Окей, несколько маленьких шажков для меня и ничего для человечества», пробормотал я и осторожно толкнул ее рукоятью катаны. Дверь отворилась с тихим скрипом, как в плохом хорроре. За ней была спальня, но необычная. Комната оказалась небольшой, но довольно уютной. В дальнем углу стояла кровать, окруженная свечами, которые наполняли все мягким колеблющимся светом. Но что меня поразило больше всего, так это платки. Они были везде. На стенах, над кроватью, свисали с потолка. Одни были белоснежными, словно их только что выстирали, другие — грязными и порванными. А некоторые — на них были пятна, которые даже в этом полумраке выглядели тревожно знакомо. Пришлось буквально пробираться сквозь этот странный текстильный лабиринт. Каждый шаг отдавался скрипом пола и глухим шорохом ткани. «Слушай, я в душе не знаю, где я и что тут происходит». Начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал не слишком нервно. «Поэтому давай просто поговорим, хорошо?» Девушка медленно... Нет, очень медленно перевернулась. Она двигалась так, будто это стоило ей огромных усилий. «Прости, дай мне немного отдохнуть». Ее голос был по-прежнему мягким и даже спокойным. «И я отвечу на все твои вопросы». «Сейчас поставь, пожалуйста, разогреваться ужин». Ее просьба прозвучала неожиданно буднично. Как будто не было странной хижины, странных платков и еще более странной ситуации. Но тут я заметил то, что заставило меня попятиться назад. Вместо лица у девушки был платок. Намотанный вокруг головы, он скрывал ее черты, но не до конца. В некоторых местах ткань была пропитана кровью и сползла вниз, обнажив часть... Нет, это нельзя было назвать лицом. Просто грубо обрезанная, покрасневшая плоть. «Прости, я не предупредила тебя». Ее голос стал тише, будто она сама стеснялась того, что я увидел. «Нынче не часто сюда заходят гости. Я уже и забыла о некоторых правилах приличия». Я стоял, глядя на нее, и не мог выдавить ни слова. Тишина в комнате становилась невыносимой. Лишь дрова в печи потрескивали, словно напоминая о жизни. «Ты? Кто ты?» Наконец спросил я, и мой голос прозвучал надломленно, как хрупкая ветка под снегом. «Пожалуйста, поставь готовиться ужин. Он должен быть готов до восхода луны». Я как раз успею отдохнуть, а потом с радостью отвечу на любые твои вопросы. Повторила свою просьбу девушка и закрыла глаза. Не знаю точно почему, но я решил послушать ее. Будто что-то в ней говорило, что она не причинит мне вреда. Да и уверен, она не просто так говорит про этот ужин. Убрав катану в инвентарь и выйдя из спальни, взял горшок и понес его к печи. Он оказался намного тяжелее, чем ожидалось. Решил не заглядывать внутрь, чтобы не портить себе нервы и аппетит. Сам же сел за стол и попытался немного перевести дух. Через некоторое время хижина заполнилась приятным мясным запахом. Даже желудок заурчал, напоминая, что я еще жив и явно голоден. Минут через 30, судя по моим внутренним часам, которым вряд ли можно доверять, из спальни донеслись тихие шаги. Девушка вышла в белоснежном платке, будто и не было только что того кошмара с кровью. «Прости, что заставила тебя ждать», — сказала она. Голос звучал спокойно, почти миролюбиво. Она подошла к печи, взяла второй котелок, наполненный водой, и поставила его рядом с первым. Затем, не теряя времени, принялась убирать мой небольшой разгром. «Ты ведь гость», — добавила она, заметив, как я попытался встать. «А гость не должен заниматься хозяйскими делами». Она улыбнулась. «Или мне показалось». За платком, который не закрывал лишь рот и глаза, эмоции угадывались с трудом. Ее движения были точными, даже уверенными, как у человека, привыкшего к рутине. Закончив, девушка снова подошла к печи, достала котелок с водой и высыпала в него горсть сухих листьев. Через несколько минут аромат травяного отвара смешался с мясным запахом. Мне даже на мгновение показалось, что я сижу в гостях и просто жду вкусный ужин. Она налила жидкость в две большие кружки и поставила их на стол. «Это просто травы и цветы», — сказала незнакомка, заметив мой подозрительный взгляд. «Они росли здесь, когда жизнь еще не покинула эти места». Она сделала глоток, показывая, что это безопасно. Я же еще некоторое время вертел кружку в руках. В итоге сделал небольшой глоток, приготовившись к худшему. Но на удивление отвар оказался вкусным. Горячий, но приятный. Он утолял жажду лучше любой воды. Я жадно сделал еще несколько больших глотков, чувствуя, как тело наполняется силой. Даже показатель здоровья подскочил на 10%. «Ну вот», — сказала девушка, — «я, как и обещала, готова ответить на твои вопросы». «Хорошо. Начнем с простого». Я поставил кружку на стол. «Где я? Точнее, где мы?» «Для меня это дом. А для вас, искателей, боюсь, я не знаю, как вы называете такие места». «Искателей? То есть до меня здесь уже кто-то был?» Она кивнула. «Да, но это было очень давно». «Что с ними случилось?» «Они отправились в лес. Я больше их не видела». «Они погибли?» «Я не знаю. Мне неведомы судьбы каждого путника». «Стоп, стоп, стоп!» Я вскинул руки. «Черт, да твои ответы только сильнее все запутывают!» Она отвела взгляд, явно чувствуя себя неловко. «Прости», — прошептала девушка. «Я и правда не знаю больше, чем мне дано». «Хорошо, тогда попробуем так». Я решил зайти с другого угла. «Что вообще тут происходит? Что случилось с этим местом? Что случилось с тобой?» Она вздохнула и посмотрела на меня. «Это долгая история». Я жестом показал, что времени у нас хватает. Она замолчала на мгновение, будто собираясь с мыслями, а затем начала говорить. «Когда-то здесь была деревня, веселая, шумная. На полях зрел урожай. В домах всегда был хлеб, а в подвалах — запасы на зиму. Но однажды все изменилось. Урожай начал гнить, скотина умирала одна за другой. Это продолжалось несколько лет, пока однажды ночью из леса не вышла старуха». Ее голос стал тише, словно она вспоминала что-то очень личное. «Она была страшной, даже уродливой. Постучалась в каждый дом и потребовала отдать ей самую младшую жизнь из семьи. Но ее прогнали, назвав сумасшедшей. Она уходила, смеясь, и сказала, что подождет сильные жизни в лесу». Девушка замолчала на мгновение, словно набирая воздуха. «Наутро все младенцы и младшие из детей были мертвы. Жители назвали старуху ведьмой, собрались с вилами и факелами и пошли в лес. Ночью лес загорелся фиолетовым пламенем, а наутро старуха вернулась. Она сказала, что теперь каждое полнолуние в лес должны уходить две жизни». Она замолкла, но через мгновение продолжила. «И так продолжалось до тех пор, пока от деревни не осталось три дома. Моя бабушка с самого моего рождения скрывала меня от чужих глаз, пряча в погребе. А когда пришла ее очередь уходить, она обернула мое лицо красным платком и велела никогда не снимать его. Когда старуха вернулась и увидела меня, она попыталась сорвать платок, но ее рука сразу же загорелась. Она рассмеялась и сказала, что мое проклятие будет самым страшным из всех. Напустив на меня своих марионеток, она стояла и смотрела, как они срывают платок с моего лица, а сами горят ярким пламенем. Когда платок оказался на земле, старуха подняла его своим посохом и убрала в ларец. Срезав мое лицо и волосы, она рассмеялась и ушла в лес. С тех пор мое лицо истекает кровью, а я не могу умереть. Тишина обрушилась на хижину, будто воздух стал плотнее. Я не сразу понял, что сжал кружку так сильно, что она готова была вот-вот треснуть. Я слушал ее рассказ, но с каждым новым словом внутри меня разгорался один и тот же вопрос. Почему я все еще здесь? Это не первый раз, когда я оказываюсь в странной ситуации, но, черт возьми, этот уровень мракобесия превосходит все, что я видел раньше. Лес, проклятие, отрезанные лица. Да кто вообще пишет такие сценарии? Я все ждал, когда она закончит и добавит. А потом мы все проснулись, и это оказался кошмар. Но, увы, дальше только хуже. В следующее мгновение перед глазами появилось уведомление о новом задании. Задание 6. Сфера 3 вопросительных знака. Информация. Представлена в рассказе девушки. Цель. Вернуть украденный платок. Награды. Повышение уровня на 3 единицы. Выбор навыка 1. Дополнительные задачи. Первое. 3 вопросительных знака. Второе. 3 вопросительных знака. А вот и задание. Внезапно где-то в лесу раздалось пение. Сначала тихое, а потом все громче и громче. «Прости, прости, прости!» — затрепетала девушка. «За рассказом я не заметила, что уже взошла полная луна. Быстрее, помоги мне наполнить миску едой и вынести ее во двор!» В такой ситуации был только один верный ход. «Действовать так, как тебе говорят». Сорвавшись с места, я быстро достал горшок из печи и поставил его на чугунную подставку. Моя собеседница уже подготовила миску огромного размера и быстро начала ее заполнять. Закончив, она схватила ее и побежала во двор, а я прислонился к окну и стал наблюдать. Из леса стали выходить обезображенные фигуры, одетые во все белое. Нет, они не шли. Они танцевали и кружились. И двигались они именно к этому... дому. «С-счастливчик?»